ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень-очень-очень счастлива. — Ну, спи, — сказал я. — Ладно. Давай заснем оба сразу. — Ладно. Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Ну, потом я тоже заснул. Глава 39. К середине января я уже отрастил бороду, и установились, наконец, по-зимнему холодные яркие дни и холодные суровые ночи. Снова можно было ходить по дорогам. Снег стал твердый и гладкий, укатанный полозьями саней и бревнами, которые волокли с горы вниз. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтрё. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки по другому склону горы Дебен-де-Ла-Алиас. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ, и брала с собой палку с острым стальным наконечником. Под плащом ее полнота не была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала. В Бен-де-Ля-Льяс был кабачок под деревьями, куда заходили выпить лесорубы. И мы сидели там, греясь у печки, и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют глинтвейн. Это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье. В кабачке было темно и дымно, и потом, когда мы выходили, холодный воздух обжигал легкий кончик носа, при дыхании немел. Мы оглядывались на кабачок, где во всех окнах горел свет, и у входа лошади лесорубов били копытами, чтобы согреться, и мотали головой. Волоски на их мордах были покрыты инеем, и пар от их дыхания застывал в воздухе. На обратном пути дорога была гладкая и скользкая, и лед был оранжевый от лошадиной мочи до самого поворота, где тропа, по которой волокли бревна, уходила в сторону. Дальше дорога была покрыта плотно укатанным снегом и вела через лес, и два раза, возвращаясь вечером домой, мы видели лисицу. Это был славный край, и когда мы выходили гулять, нам всегда было очень весело. — У тебя замечательная борода, — сказала Кэтрин, — совсем как у лесорубов. Ты видел того в золотых сережках? — Это охотник на горных козлов, — сказал я. Они носят серьги, потому что это будто бы обостряет слух. — Неужели? Вряд ли это так. По-моему, они носят их, чтобы всякий знал, что они охотники на горных козлов. — А здесь водятся горные козлы? — Да, за Дан-де-Жеман. — Как забавно, что мы видели лисицу. А лисица, когда спит, обертывает свой хвост вокруг тела, и ей тепло. — Он должно быть приятно. Мне всегда хотелось иметь такой хвост. А что, если бы у нас были хвосты, как у лисиц? А как же тогда одеваться? Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения? Мы сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, правда, милый? Да. Давай посидим минутку, я немножко устала. Мы сидели на бревне совсем рядом. Впереди дорога уходила в лес. Она не будет мешать нам, малышка. Как ты думаешь? Нет, мы ей не позволим. Как у нас с деньгами? Денег куча. Я уже получил по последнему чеку. А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии. Ну, возможно. Я им напишу как-нибудь. Разве ты еще не написал? Нет, только послал чек на подпись. Слава богу, что я тебе не родственница. Ну, я дам им телеграмму. Разве ты их совсем не любишь? Ну, раньше любил, но мы столько ссорились, что ничего не осталось. Мне кажется, что они бы мне понравились.